Глава девятая. «Что тебе приготовить?» — когда мы со Славией вернулись домой, спросила любимая. «Полагаюсь на твой вкус», — улыбнулся я и поспешил в комнату. В отличие от ритуалов Грола, данные по ритуалу были только в моей голове, и я торопился их записать, пока не забыл. «Хорошо», — донеслось из кухни. «Кстати, ты сегодня пойдешь к Селику?» Я тут же вспомнил, что обещал пацану снова оставить ему свой стреломет. «Да, только запишу кое-что», — крикнул я в ответ. Достав бумагу и карандаш, я быстро стал зарисовывать руны и соединительные плетения, что использовались в ритуальном круге. Закончив с этим делом, тщательно осмотрел получившийся результат, вновь и вновь сопоставляя его с тем, что запомнил, и, удовлетворенно кивнув, стал собираться. «Как раз, когда придешь, все будет готово». С улыбкой проводила меня Славия. В доме родителей девушки на этот раз было спокойнее, чем вчера. Тепло поприветствовав меня и предложив поесть, они с пониманием приняли мой отказ. Только в глубине глаз мамы Славии была видна гордость за дочку. «Держи», — протянул я пацану стреломет. «Будем надеяться, он тебе не пригодится сегодня». Пацан шмыгнул носом и обреченно кивнул. Вид у него при этом был похоронный, хоть и без вчерашней нервозности. Вернувшись домой и отведав вкуснейший суп с листьями карая, что вызывали не только прилив сил, но и влечение определенного характера, я вынужден был снова отложить работу над артефактом. Но причина в этот раз была признана уважительной и приятной. Ну все. Мягко и с сожалением встав с кровати, я натянул нижнее белье. Славия грациозно изогнулась, откинув одеяло. Ее тяжелая грудь, выставленная мне на обозрение, слегка покачивалась от глубокого дыхания девушки. «Хватит, любимая, мне действительно нужно поработать». Сердце разрывалось между желанием вновь залезть в кровать и необходимостью создать артефакт, что позволит хоть как-то обелить великих мастеров и немного успокоить беспорядки. «Ладно», — протянула Славия. «Но постарайся закончить побыстрее. Я хочу второй раунд». «Хорошо». С облегчением выдохнув, я поспешил к столу с бумагами, пока не передумал. «Как же хорошо, что я все же успел записать руны ритуального круга раньше. А то сейчас я бы точно не смог их вспомнить». Последний раз, посмотрев информацию, полученную от чиновника, я перешел к бумагам, что передал Кантемир. Их было немного. И после ознакомления у меня сложилось чувство, что Грол отдал нам не все. Почему я так решил? Да все просто. В бумагах были руны, что накладывают обязательства при осуществлении клятвы. Но не было тех, что потом снимали бы заложенный эффект при выполнении условий ритуала. Из-за этого Кантемир был разозлен. А ведь Грол наверняка сначала выбил что-то для себя, и лишь потом отдал бумаги. Постой-ка. Мой глаз зацепился за пару рун в ритуале Грола. Взяв листки с рунами круга и сравнив их с ритуалом магистра, я с удивлением для себя обнаружил сходство как минимум одной руны, а именно той, что отвечает за искренность. Но это я ее так называл. Так-то эта руна позволяет определить, верит человек в сказанное или нет. Я еще раз прошелся по ритуалу магистра Грола, разделив его на части. Итак, руна искренности. Далее идут руны проявления, чтобы можно было увидеть, сработала первая руна или нет. А вот затем, если сработала, идет руна наказания. Фактически человек сам на себя накладывает проклятие. И снять такое проклятие никто не способен. «Это же добровольная жертва какая-то», — неверяще прошептал я. «Получается, Грол лгал мастеру Турлофу? Даже если бы и захотел, он никогда не смог бы снять с того принятого добровольно проклятия». Я потрясенно откинулся на спинку стула, пытаясь осознать увиденное. Нет у Грола никакого ритуала клятвы. И никогда не было. И Кантемир тоже наверняка это понял. Вот откуда такое раздражение и злость. Но это получается, что артефакт мне никогда не создать. Осознание этого придавило меня, будто могильной плитой. Сразу стало тяжело дышать. Я бы рванул одежду, чтобы освободить горло, вот только на мне и так, кроме плавок, ничего не было. «Что с тобой?» — раздался сзади встревоженный голос любимой. «Да так, узнал кое-что нехорошее. Нас это не касается, не переживай», — слукавил я. «Напрямую это, может, и не касается, а вот косвенно, очень даже сильно». Выдохнув, я постарался отстраниться от открывшейся страшной истины и вернулся к изучению ритуала Грола. Все же явная схожесть с кругом истины навевает на интересные мысли. Например, что гролы или имели прямой доступ к ритуальному кругу, или же вообще были его создателями. Во всяком случае, руну искренности я больше нигде раньше не видел и даже не слышал о ней. Сравнив, кроме рун, еще и элементы соединительных линий, я окончательно убедился, что ритуал гролов как минимум полностью основан на переработке круга истины, либо же эта работа вышла из рук одного и того же создателя. «Ладно, я подумаю об этом завтра», — прошептал я себе под нос. Открывшиеся детали двух ритуалов выбили из головы все мысли почище вина. Желая хоть как-то перезагрузить мозги, я посмотрел на встревоженное лицо Слави. Одеяло на ней все так же скрывало лишь часть прекрасного тела, открывая моему взору кусочек груди с соском и гладкие длинные ноги девушки. Тряхнув головой, я скинул плавки и бросился к ней. «Так что ты там говорила про второй раунд?» Селик до хруста в пальцах стиснул стреломет и помотал головой, чтобы отогнать жуткие мысли, так и лезущие в голову. Не получилось. Память так и норовила подсунуть взгляды соседей, что смотрели на него, как на ходячего покойника. Друзья, стоило ему знать, что Селик видел ночной ужас, стали сторониться и осенять себя защитным знаком. «Пошел вон!» — звучал в ушах крик дворника. Бледное лицо мамы с дрожащей нижней губой и трясущимися руками. Не менее бледное и злое лицо отца. Селик вновь мотнул головой и огляделся по сторонам. Но смотреть было не на что. Собственная кровать с одной стороны и непривычно пустое место с противоположной, где еще недавно спал младший брат. Пацан перевел взгляд на стреломет. Хорошо, что у сестры появился муж, да еще такой. Селик жалел только о том, что в этот раз он не остался здесь, а ушел. С Ингаром спокойнее. Но у него со Славией есть свой дом и своя жизнь. Вот бы быть как Ингар, — мелькнуло в голове пацана. Не боится ничего. Драться готов, защищая себя и близких. И сегодня мог остаться. Попроси я его. Селик вздохнул. Нельзя. У них со Славией и так-то свадебной недели нет, так еще и ночью их разлучать. Нет, они и без того помогают Селику больше остальных. Раздался вой за окном, заставив пацана дернуться всем телом. Взгляд испуганной птицы переместился на занавешенное окно. Негромкий бубнеж за стеной спальни родителей как отрезало. Сглотнув слюну так, что кадык поршнем прошелся по горлу, Селик убедился, что стрелка с барьером заряжена, и нацелил оружие на окно. Взвыли за окном еще сильнее. И ближе. Зубы пацана стали выплясывать чечетку. Набатом разнеслось по комнате. Селик до боли сжал челюсти, но не помогало. Предательский страх только усилил чечетку зубов. Еще ближе. Это за ним. Нет никаких сомнений. В прошлой ночи ужас ходил в районе рынка, что на противоположной стороне города, а сейчас у них под окнами. Внезапно ткань сорвалась с окна, и из темноты ночи на Селику уставились два красных огонька, что буквально источали зло. Палец на курке стреломета, казалось, дернулся сам собой. Щелк! И Селик с непередаваемым ужасом наблюдал, как магическая стрелка пролетает мимо твари. Время будто замедлилось. Вот стрелка только-только покинула ложе и устремилась к своей цели меж двух красных огоньков. А затем тварь пригибается и одним мощным броском перемахивает через подоконник, оказываясь напротив пацана. Еще рывок! В последний момент Селик успевает дернуться в сторону, благодаря чему пасть твари впилась не в горло, а в выставленный локоть. Надрывно закричал пацан от нестерпимой боли. Слезы заволокли взгляд, не давая ничего рассмотреть. В голове пульсировала мысль «Живьем съест», только добавляя страха. Тварь дернула из стороны в сторону волчьей головой, дробя кости и пытаясь оторвать кусок от аппетитной плоти. Новая вспышка боли сначала почти лишила сознания, но вместе с тем, когда она отступила, к Селику пришла ясность. Необходимо действовать. Помощь не придет. Он один на один с тварью, и либо его съедят еще живого, либо он даст хоть какой-то отпор. В свободной руке каким-то чудом еще остался стреломет, не оброненный от боли. Наоборот, пальцы только сильнее вцепились в оружие, так что не разжать. Разжать надо, ведь нужно зарядить новую стрелку, что лежит рядом. Только руку протяни. Ночной ужас снова дернул головой и на этот раз все же добился своего, перекусив руку Селика пополам. Пацан, державшийся до этого в хватке твари, упал на пол. Вслед за жуткой болью пришла слабость. Еще немного, и он ничего не сможет сделать. Но зато стрелка оказалась прямо перед лицом. Кое-как высвободив целую руку и положив стреломет, Селик вцепился пальцами в стрелку. Рядом раздавались звуки довольного чавканья и урчания. У ночного ужаса появилась первая жертва, а значит, сначала насыщение, и только потом игра с добычей. Взяв стрелку дрожащей рукой, Селик попытался впихнуть ее в ложе. Получилось не сразу. Каждая неудачная попытка приносила новую порцию страха и отчаяния. «Ну же!» — сквозь зубы прошипел мальчишка. «Есть!» — встало на место. «Теперь взять стреломет и направить на ночной ужас!» Встретившись взглядом с тварью, что тут же остановилась и напряглась, увидев нацеленное на нее оружие, Селик вспомнил наставление Ингара. «Смотри, эта стрелка при столкновении с препятствием создаст барьер радиусом 1,5 метра. И на минуту после этого преодолеть барьер невозможно. Но будь осторожен. Когда барьер начнет развертываться, то его грани пробьют все препятствия на своем пути. Именно из-за этого он считается опасным. Происходит развертывание почти мгновенно, поэтому его еще не перевели из-за разряда оборонительного оружия в атакующее. Так что учти это. Только под прямым углом стреляй». Вот только смотря в красные глаза твари, Селик хотел не просто поставить между собой и ею стену. Нет, он хотел ее уничтожить. «Все равно умру». Рука стала подрагивать. От потери крови боль притупилась, зато сил почти не осталось. Стреломет медленно стал опускаться к земле. Монстр проводил это движение взглядом и вернулся к почти полностью обглоданной руке. Стреломет уже указывал не на тварь, а на пол под ее ногами. «Сейчас», — понял Селик и с трудом спустил курок. Тварь почти равнодушно проследила взглядом за стрелкой, что ткнулась ей под ноги. Градусов под 30 к горизонту. И тут барьер, как и положено, резко активировался, прошив все в радиусе 1,5 метра вокруг. А учитывая угол, под которым откнулась стрелка, то магия барьера прорезала тварь насквозь. Барьер вошел ей в ноги, прошел под острым углом и вышел чуть выше хвоста. Меньше чем на секунду монстр замер, а затем его отрубленная верхняя часть стала скользить вдоль стенки барьера на пол. Взвыл от боли монстр. Отбросив огрызки руки Селика в сторону, он попытался оттолкнуться задними лапами, которые остались с другой стороны барьера. Вновь завыв, ночной ужас заскреб передними лапами и пополз к Селику. В его алых глазах отражалась боль и жажда крови. Но пацан на это уже не обращал внимания. Увидев, что нанес твари рану, он расслабился и откинулся на пол. Слабость от потери крови накатила еще сильнее и уже не стала отпускать. То, как тварь подползала и начинала грызть его, Селик уже не чувствовал. Он умер. «Мы должны пойти к нему. Как он там?» — с испуганными глазами шептала Сантия. «Мы ему ничем не поможем!» — зло прошептал Шелик. «Нечего было чужие монокли хватать!» — прервал его шепот злобный вой на улице. Шелик тут же заткнулся и испуганно посмотрел на стену, за которой сидел его сын. Каждый последующий вой только сгонял кровь с его лица. Сантия перекусила до крови губу и с дикими глазами смотрела на дверь их комнаты. Казалось, что она готова выбежать из комнаты и помчаться на помощь сыну, даже понимая, что это безнадежно. А потом вой раздался в комнате Селика. Дикий крик сына резанул по нервам. Ноги Шелика стали ватными. «Куда?» — в последний момент удержал жену у двери. «Ты ничем ему не поможешь, только помрешь!» Видя, что этот аргумент не действует на жену, Шелик раздраженно дернул головой в сторону испуганно забившегося в угол Кевика. «О втором сыне подумай! Хочешь, чтобы его тварь схарчила?» Сантия обернулась и посмотрела на младшего сына. Сорочка на женщине растрепалась, открывая вид на уже изрядно потрепанные телеса. С прокушенной губы на сорочке медленно капала кровь. Шелик посмотрел на жену убитым взглядом. Мужчине было стыдно, что он ничем не может помочь сыну, и единственное, что он мог, — не дать сделать глупость жене и второму сыну. Когда стало известно, что Селик видел ночной ужас, мужчина уже тогда понял, что его смерть — это вопрос времени, причем ближайшего. Раздался вой виск за стеной, пробирающий до костей, а затем новое чавканье, еще сильнее, громче, злее. Все закончилось только через полчаса. Полчаса Шелик слушал, как за стеной едят его сына. Полчаса удерживал вмиг посидевшую жену от роковой ошибки. Когда за стеной все стихло, мужчина почувствовал облегчение. Сантия сидела и бессмысленным взглядом смотрела в потолок. Кевик дрожал всем телом и дико смотрел по сторонам, готовый отбиваться до последнего. На улице вновь раздался вой, но уже в другой части города. — Я пойду, — голосом, в котором не осталось жизни, сказала Сантия. — Посмотрю, что с Селиком. — Нет, — покачал головой Шелик. — Я пойду. Женщина встала и пошла к двери. Сил, чтобы ее остановить, у мужчины уже не осталось. Да и вой все же был далеко, так что и надежных аргументов против у Шелика не было. Поднявшись, мужчина вышел вслед за женой, зашел в комнату сына и... просто окаменел от увиденной картины. Сантия безжизненным взглядом смотрела на груду костей с маленьким черепом во главе. Слез на ее лице уже не осталось. Шелик взял ее за руку и вывел за собой. Та не сопротивлялась. «Просто помни», — уже в коридоре тихо сказал он ей, — «у нас есть младший сын, которому мы нужны. Помни об этом». Ночной вой в этот раз был слышен в нашем дворе, отчего дурные предчувствия охватили нас со Славией и не хотели отпускать. Еле дождавшись утра, мы опрометью бросились к знакомому дому. Уже на подходе я понял, случилось непоправимое. Мертвенно-бледное лицо мамы Славии и злой взгляд Шелика, ожегший меня, только подтвердили догадки. Славия стрелой помчалась в комнату брата. «Стой!» — попытался ее перехватить Шелик. «Но куда там?» И тут же любимая выскочила назад, с круглыми глазами и позеленевшим лицом. «Буа!» Не выдержала она и согнулась пополам, выплескивая на тротуар содержимое желудка. Приготовившись к худшему, я тоже зашел внутрь. Комната выглядела ужасно. Обглоданные детские кости и кровь. Повсюду кровь. Я сам еле сдержал позывы своего желудка и стал шарить взглядом по комнате. Я видал ему стреломет. Неужели он им не воспользовался? Когда что-то ищешь, обязательно найдешь. Стреломет лежал рядом с костями, раздавленный, будто его кто-то ударил в приступе злости. В 2 метрах от него лежала использованная стрелка барьера. На камне пола в этом месте была видна четкая линия прореза. И тут же полуразложившаяся часть твари. «Все же ты дрался до конца», — прошептал я под нос, — «и сумел дать нам зацепку. Спасибо тебе, Селик».